Дун Сюань и Лу Фен подлетели к Сюань Юаню и отдали ему свои 150 эликсиров, полученные из белых упырей. «Юный мастер, эти дары мы получили во время битвы на третьем уровне. Пожалуйста, примите их от нас». Сюань Юань счастливо рассмеялся. «Конечно, никаких проблем. Не переживайте, я не забуду про вас, когда попаду в секту. Когда я займу там достойное место, я безусловно протяну вам свою руку помощи». После выявления доброй воли в их отношении, он повернулся к остальным ученикам и серьезно сказал: «Вам не стоит следовать за нами на 4 уровень. Вы получили достаточную награду, прорвавшись на сферу духа, так что можете смело возвращаться назад, а я и все основные ученики направимся к 4 уровню подземелья». Никто не стал спорить с ним, так как 4 уровень был намного опаснее 3-го, а внутренние ученики не смогут выдержать еще одну битву типа этой. «Ну что ж, друг мой, тогда мы возвращаемся. Пожалуйста, присмотри за нашей первой сестрой». Ши Конгю и Лю Бяохи выглядели получше остальных, но также были полностью измотаны. Их сил хватало лишь на то, чтобы ровно стоять с гордо поднятой головой. Естественно, маленький брат Конгю и младшая сестра Бяохи, будьте очень осторожны на обратном пути. Улыбаясь, он решил подразнить их. Ахахаха. Ши Конгю рассмеялся и повел внутренних учеников обратно на второй уровень логова. Затем Сюань Юань посмотрел на основных учеников и с сожалением сказал: «Ну, похоже, мы единственные, кто остались. Боюсь, что моих сил может не хватить для следующей битвы, поэтому я думаю, что мне, наверное, тоже стоит вернуться». Дун Сюань, Лу Фен, Юэ Цзин и Юэ Тянох ли от этого заявления. Неужели этот пацан просто игрался с ними? Но Дун Сюань быстро взял себя в руки. «Юный мастер, ты отлично сражался с этим великолепным оружием в руках. Почему ты решил вернуться назад? Мы защитим тебя и поможем убить еще больше монстров. Таким образом ты сможешь отлично зарекомендовать себя в секте», — поспешно добавил Лу Фен, словно он переживал за будущее паренька в секте, которая не сможет предоставить ему каких-либо стоящих преимуществ. Но Сюань Юань пожал своими плечами и указал на своего волка. «Гусин вырос со мной, и я никогда не брошу его одного, но воздух на третьем уровне слишком токсичен для него. Его сила достигла всего 99 быков, и если бы не защита Цуэн, он бы не пережил этот уровень. Я ни за что его не брошу». Дун Сюань видел проблему в их плане. «Значит ли это, что ты оправился бы с нами, если бы сила Гусина была выше? Иначе ты не станешь идти на 4 уровень, верно?» Сюань Юань кивнул. Дун Сюань и Лу Фен посмотрели на друг друга. Их сердца разрывались от мысли потери всех эликсиров, которые они ему отдали, так что они не могли позволить ему ускользнуть из их лап, когда они так много вложили в их план. У них еще был эликсир духовного зверя. Он мог бы повысить на несколько уровней силу волка, но этот эликсир обладал 4 уровнем духовных эликсиров, так что его стоимость была около 100 тысяч монет мастера. К черту все это, у этого пацана духовных инструментов на гораздо большую сумму. Тяжело вздохнув, Дун Сюань отдал ему эликсир духовного зверя. «Юный мастер, это эликсир духовного зверя, я хранил его несколько лет. Он имеет 4-й класс эликсира, и его очень трудно создавать. Это специальная пилюля для животных, которая поможет им прорваться в сферу духа. Используйте его на своем волке». Сюань Юань посмотрел на него с благодарностью и искренне поблагодарил его. «Огромное спасибо, брат Дун. Я никогда не забуду твою доброту». Он выхватил эликсир из его рук и быстро кинул его в рот Гусину, словно боялся, что Дун Сюань может передумать. Сердце Дун Сюаня обливалось кровью, так как даже для него 100 тысяч монет мастера было огромной суммой денег. «Сюань Юань, я убью тебя и получу назад в 10 раз больше того, что отдал тебе», — подумал он про себя. Глава 35. 4 уровень. Сюань Юань бросил эликсир в рот Гусину и стал наблюдать, как тот покорно его проглотил. Затем страшная сила вырвалась наружу из волка, его кожа разорвалась на куски, и все вокруг мгновенно покрылось кровью. Тогда Сюань Юань в панике закричал: «Брат Дун, что происходит?» Глаза Дун Сюаня сузились, и он быстро подошел к ним. Он собрал ци в своей руке, а затем превратил его в мягкий свет, который напоминал лунный. Затем он быстро направил его на Гусина. Кожа волка начала заживать. Сила направилась в каждый уголок его тела, и он начал снова расти. Теперь он был больше 1,5 метра в высоту и около 3 метра в длину. Его шелковистый мех превратился в шипы и напоминал острые листья чертополоха. Его зубы стали еще острее, а когти выросли еще больше и впились глубоко в темную почву. Видок у него стал пугающим до смерти. Его сила расти невероятными темпами. Один дракон силы, два дракона, три дракона, шесть драконов силы. Гусин по силе даже превзошел Сюань Юаня. Когда он полностью впитал питательную энергию из эликсира, Дун Сюань покрылся холодным потом. Он воспользовался своей собственной силой, чтобы помочь волку поглотить максимум силы эликсира, а также воспользовался лечебными техниками школы Юэхуа, чтобы залечить его раны, пока он полностью не достиг силы шести драконов. Внутри волка осталась еще половина эликсира, которую он запечатал. Когда все это было сделано, Гусин распирал энергию, а в глазах волка появился хитрый блеск, как и у его хозяина. «Братишка Сюань Юань, ты был очень неосторожен. Гусин лишь обычный волк, ты мог убить его, отдав ему весь эликсир». Ян Цуэн начала читать ему морали. Поскольку такое уже случалось ранее, она прекрасно понимала, что Сюань Юань сделал это специально. Гусин бы не умер до тех пор, пока тут был Дун Сюань, который мог контролировать силу эликсира. Даже если бы его не было, она также могла бы помочь ему, но она продолжала делать вид, что шокирована и напугана действиями Сюань Юаня. Сестра Цуэн права, Дун Сюань был очень бледным. Контроль эликсира был куда более изматывающим, чем убийство тысячи белых упырей. Что, правда, я совершенно не знал об этом. Как хорошо, что старший брат был здесь. Теперь все будет хорошо. Брат Дун, спасибо за твою помощь. Я обязательно позабочусь о тебе, когда попаду в секту. Гусин, следуй за мной. Он пошел вперед и с каждым своим шагом он приближался к четвертому уровню логова. Гусин вез Цуэн, а за ними следовали остальные основные ученики. Дун Сюань был в бешенстве, но не показывал этого, так как достиг того, чего хотел. Этот пацан направился к четвертому уровню. Сюань Юань, очень скоро ты больше не сможешь смеяться. На лицах Дун Сюаня, Луфена и Юэ Цзэна появились злобные улыбки. Они думали, что Сюань Юань считает себя непобедимым, но это будет до тех пор, пока он не встретится с монстрами следующего этажа. Они разорвут его на части. Четвертый уровень логова. Перед ними раскинулась большая обширная равнина, через которую текла длинная извилистая река. В ней была густая и темная вода. Светящаяся трава была вокруг. Этот уровень очень напоминал предыдущий, но воздух здесь был намного тяжелее и более токсичным. Сюань Юань, Гусин и Ян Цуэн, все приняли противоядие, чтобы нейтрализовать действие яда в воздухе. Остальные основные ученики были в сфере варвара, так что они могли выдержать давление воздуха даже без противоядия. Воздух на этом уровне не был опасен для воинов уровня спиритиста и выше, даже если они только что совершили прорыв. Ян Цуэн уже имела силу 6 драконов во время экзамена в городе Увядающей Луны, за время всех сражений ее сила увеличилась до 8 драконов. Ее развитие было довольно быстрым. Теперь, когда ее сила выросла на 2 дракона, она обзавелась одним духовным инструментом хорошего качества и получила лунное колесо, которое было топовым духовным оружием. Она без проблем могла атаковать с силой 18 драконов. Когда они вошли на 4-й уровень логова, их окружила еще более зловещая атмосфера. На горизонте появились существа, которые, несомненно, смогли прорваться в сферу варвара. Когда культиватор входил в сферу варвара, его сила, как правило, вырастала до 27 драконов. Это была очень большая разница в силе. Они могли тяжело ранить Сюань Юаня лишь одним своим ударом. Почувствовав зловещую атмосферу, на лицах Дун Сюаня, Луфея и Юэ Цзэна появились злобные ухмылки. Немного подпрыгнув, все трое поднялись в воздух. Они втроем сконцентрировали свое боевое ци вместе и создали более 3000 лунных мечей, которые затем направили в орду белых упырей, которые были на расстоянии 500 метров от них. Все упыри имели силу минимум 3 драконов, но среди них встречались и те, которые обладали силой 18 драконов. Эти лунные клинки превратили в фарш более 100 белых упырей, но это лишь привлекло еще больше упырей в битву. Их крики заполнили 4-й этаж, но Сюань Юань даже не поморщился. Сейчас он был на пике сферы мастера и ему нужно было еще немного стимуляций, чтобы прорваться в сферу духа. Он подпрыгнул в воздух и приземлился на какие-то острые шипы, которые были невероятно ядовитыми. Мурашки прошлись по всему его телу, но сапоги плывущих облаков защитили его. Если бы на нем были обычные сапоги, то он уже был бы мертв. «Братья, будьте осторожны, здесь повсюду очень ядовитые шипы». предупредил Сюань Юань остальных. Многие послушали его предупреждение и старались не наступать на ядовитые шипы. Хоть у них всех были разные средства защиты, но ранение этими шипами все еще было довольно раздражительным, так что лучше было их избегать. Сюань Юань взмахнул своим мечом и срезал большой участок светящейся травы. Травинки полетели по воздуху, словно были светлячками. Он воспользовался ими, чтобы отвлечь упырей и выйти из окружения, прежде чем снова ворваться в их орду. Так как Гусин обладал силой 6 драконов, а его кожа была очень прочной, он без проблем мог двигаться между шипами. Но Ян Цуэн беспокоилась за Сюань Юаня и понукала Гусина двигаться вперед. «Гусин, следуй за Сюань Юанем». Многие из основных учеников были воодушевлены действиями паренька и также бросились вперед, чтобы расправиться со своими врагами. Но Дун Сюань, Лу Фен и Юэ Цзин не пошли в бой. Вместо этого, они отделились от всей группы и направились в другом направлении. Они под вымышленным предлогом вышли из боя. «Мы позаботимся о монстрах в сфере короля, так что будьте осторожны». Этот предлог действительно был идеальным. Фен Ли также ушел с ними, чтобы бороться с самыми сильными существами Мо. Сюань Юань уже понял их замыслы, но оставался совершенно спокойным. Он собирался укрепить себя и стать самым сильным в этом мире. Лишь закаляя себя в самых опасных ситуациях, он мог стать гением с безграничным потенциалом для развития. Своим мечом плавающего дракона он прокладывал себе путь через орду белых упырей. В два взмаха он полностью вырезал всех упырей перед собой. Величественный профиль Сюань Юаня привлек к нему еще больше белых упырей. К нему направилось сразу 6 упырей с силой 6 драконов. Как раз вовремя. Он не испугался их. Вместо этого, он взмахнул своим мечом и, неожиданно, со взрывом вспыхнуло пламя, которое разрезало упыря перед ним на мелкие кусочки. Оставшиеся 5 монстров направили свои когти в его направлении, но Сюань Юань уклонился от их атаки, резко изогнув свое тело. Это движение называлось «Возвращение небесного дракона». Оно помогало избегать опасных травм путем уклоняющихся движений тела. Затем он снова взмахнул своим мечом и, прежде чем достиг земли, убил еще 3 упырей. Однако, его рука испытала сильную боль, он больших перегрузок на нее. Эти упыри были намного сильнее него, и даже со своим особым телом он с трудом мог выдержать атаку существа с силой 6 драконов. Они были очень сильными, а их тела были невероятно крепкими. Если бы не невероятная острота его меча, Сюань Юань ни за что не смог бы пробиться через толпу этих монстров. Его тело вдруг вздрогнуло, когда он почувствовал резкую боль. В миг, когда он отвлекся, 2 упыря атаковали его со спины. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 36. Прорыв в сферу духа. Броня Сюань Юаня поглотила 1/4 полученного урона, но даже так урон, который он получил, заставил его согнуться от боли, а его ци закипело под кожей. Он не сможет выдержать еще одной такой атаки. Все-таки упыри с силой 6 драконов слишком мощные. Он еще не прорвался в сферу духа, так что не мог освобождать свое ци, чтобы увеличить свою атаку. Он мог полагаться только на свои мышцы во время боя. Все его каналы были закрыты, чтобы сохранить ци в его теле, но если он получит рану, его ци начнет просачиваться, а сила уменьшаться. Благодаря движению возвращения небесного дракона он смог избежать прокалывания своей шеи и защитил голову от раздавливания. Несмотря на то, что его тело все еще не отошло от полученного урона, он воспользовался еще одной техникой — кулак гнева небесного дракона, используя вместо кулака свой меч. В следующий миг, 2 оставшихся упыря были полностью уничтожены. Но ситуация не стала лучше. Более 30 белых упырей обернулась и посмотрела в направлении Сюань Юаня. Каждый из них обладал силой минимум 6 драконов, а один даже имел 8 драконов. «Братишка Сюань Юань, берегись!» Лунное колесо Ян Цуэн опустилось с неба. Одним ударом она убила сразу 6 врагов. Группа упырей разделилась надвое. Одна половина в количестве 12 штук направилась к Ян Цуэн, а оставшиеся 12 направились к Сюань Юаню. Среди тех, которые отправились к нему, был один упырь с силой 7 драконов и один с силой 8. Благодаря помощи Цуэн, давление на него немного ослабло, но ему все равно было довольно сложно уклониться от всех атак упырей. У сильнейших упырей когти были острее, чем у Гусина, и все они были нацелены на Сюань Юаня. Они были настолько острыми, что можно было услышать, как они разрезают воздух при каждом взмахе лапы упыря. Он больше не смел принимать их атаки в лоб, так что, развернувшись с помощью хвоста небесного дракона, его спина и ноги стали напоминать хвост дракона, которым он и врезался в грудь ближайшего упыря. Таким образом, он успешно парировал атаку и сбил упыря с ног. Одновременно с этим, он проткнул его глаз своим мечом. Упырь с силой 7 драконов умер мгновенно, в миг, когда меч, проткнув его глаз, достиг мозга. Далее Сюань Юань воспользовался возвращением небесного дракона, чтобы уклониться от 9 атак других упырей. Людям вокруг, когда они видели его движение, казалось, что он превратился во вращающегося дракона, который летал в небесах. Одному из упырей все же удалось достичь груди паренька своими когтями, он почувствовал легкую боль, но не пострадал. Сюань Юань снова взмахнул своим мечом и, когда тот опустился вниз, в воздух вырвался очередной фонтан крови. Эти упыри не обладали интеллектом и были не в состоянии изучать особые техники развития. Это было самым большим преимуществом учеников и особенно Сюань Юаня. Иначе они уже давно были бы все мертвы. Упыри, от чьих атак он уклонился, воткнули свои когти в землю. Черные камни, вместе соприкосновения с когтями, превратились в пыль, показывая, насколько сильными были эти атаки. 9 оставшихся упырей обладали силой 6 драконов. При первых атаках во время столкновения с Ордой, самые сильные упыри не пострадали, так как для их убийства Сюань Юаню требовалось атаковать их по отдельности. Он был абсолютно спокоен, словно спящий младенец, наблюдая за их движениями. В следующий миг, он начал свою атаку. Он выпустил свой меч, воспользовавшись техникой 5 когтей дракона. В результате 12 лап атакующих упырей были отрублены. Давление, с которым он столкнулся, было немного ослаблено. 6 безруких упырей взвыли. Без своих когтей они не представляли угрозы для Сюань Юаня, разве что они подойдут достаточно близко, чтобы укусить его, но это будет отнюдь не самая простая задача. Однако оставшиеся 3 упырей, в том числе и тот, у которого была сила 8 драконов, нацелились на его голову. У них не было другого выбора, кроме как попытаться разрубить его шею одним ударом. Его разум начал затуманиваться от надвигающейся опасности. Но, вдруг, Сюань Юань почувствовал, что его кожа, плоть и кости начали дрожать, стимулируя его разум. Теперь он отчетливо видел свои многочисленные кровеносные сосуды по всему телу и как они связывали воедино его кожу, плоть и кости. Раздался громкий взрыв изнутри его тела. Объемы энергии в его теле внезапно выросли, и она устремилась к его конечностям. Бледные тени драконов начали появляться за его спиной. Сначала появился один, потом второй, третий, четвертый и пятый. Благодаря своему прорыву в следующую сферу, Сюань Юань всем своим телом почувствовал опасность, угрожающую его жизни. Он чувствовал, как энергия преобразовывается в его теле и, как и сказала Инь Чжэнь Луа, эта сила не шла ни в какое сравнение с силой быков. Сила быка – это была просто грубая физическая сила, в то время, как сила дракона основывалась на единстве и связи энергии внутри его тела. Эта новообретенная сила объединила все его силы и дала ему еще более ужасающую мощь. Даже если бы он встретил в лоб атаку силой в 50 кг, а его сила была равномерно распределена по всему телу, он бы все равно не получил большого урона. Но если бы он сконцентрировал всю ту же силу в 50 кг в одной точке, то она без проблем смогла бы пройти сквозь тело. Меч плавающего дракона как раз мог помочь направлять эту силу во время мощных атак Сюань Юаня. Теперь он мог управлять своим мечом с большей легкостью и грацией, что сделало его удары куда более мощными. Повреждение руки при атаке 3 упырей сразу больше не станет проблемой. В этот момент он вошел в сферу духа. Он почувствовал, что упыри стали гораздо медленнее. Это произошло потому, что его тело достигло более высокого уровня развития. С его усиленным телом, он схватил одного из обезоруженных упырей с одной рукой и запустил его в других, а затем направил свой меч в сторону самого сильного упыря. Жемчужина небесного дракона. Меч пронзил воздух. Поскольку Сюань Юань стал сильнее, его атаки также стали более опасными. Упырь с 8 драконами почувствовал опасность в этой атаке, но не успел среагировать. Меч пронзил его сердце и убил его. Затем он вынул меч из его сердца и мгновенно зарубил оставшихся монстров. Прорыв паренька сильно удивил Дун Сюаня, Лу Фена и Юэ Цзэна, но им было не до этого. Они сильно сомневались, что он сможет выйти из окружения живым, несмотря на то, что он совершил прорыв и стал спиритистом. Их план в скором времени должен начать работать. Другая группа людей скоро должна прибыть. В голове Сюань Юань раздался кровожадный и возбужденный вопль жадного старого хрыча. «Убивай, убивай, убивай! Восхитительно! Больше крови! Я не чувствовал себя так восхитительно уже очень давно». Но Сюань Юань проигнорировал вопли старика. Неожиданно, в его голове появилась подробная информация о технике «Пылающие сосуды небесного дракона». Сюань Юань офигел. Он вспомнил последние действия своего прекрасного учителя. Перед уходом, она прикоснулась своим пальцем между его бровями. Она и правда передала все ее техники ему в голову. Инч Жэнь Луа очень многого ожидал от него, так что она оставила ему все секретные техники ее семьи. Они будут постепенно открываться ему, при прорыве в новую сферу. Он был безмерно тронут добротой своего прекрасного мастера. Техника пылающих сосудов небесного дракона была частью техники «Длинный удар небесного дракона». Вмиг, когда он произнес «Длинный удар», он почувствовал, как кровеносные сосуды в его руках начали впитывать ци из воздуха в его тело. Он сжал свой меч и приготовился для новой атаки. На этот раз он будет заниматься культивацией прямо во время боя. Он хотел узнать пределы своих возможностей. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 37. Появление опасности. Ранее, когда Сюань Юань прорвался в сферу мастера, его практически полностью подавили в бою, несмотря на то, что он был защищен броней, но теперь он превзошел силу быков и вошел в сферу драконов, так что сила его атаки и защиты возросли в геометрической прогрессии. Этот шкет совершил прорыв, так такое вообще возможно? Когда мы все совершили прорыв в сферу духа, мы получили лишь по одному дракону силы, а у него их уже 5. Юэ Цзин шокированно воскликнул. Потенциал этого ребенка был слишком ужасающим, он в 5 раз превзошел остальных спиритистов, которые только совершили прорыв. Скорее всего, это из-за того, что он практикует особую технику. Она точно должна быть не ниже небесного класса, иначе он не смог бы добиться подобного результата. В отличие от Юэ Цзэна, Лу Фэн был очень возбужден. Несмотря на то, что Сюань Юань обладал ужасающим талантом, он все еще был муравьем по сравнению с ним. Или эта техника может вообще быть святого класса? Холодно сказал Дун Сюань, когда посмотрел на эту парочку. Они задавались вопросом, как этот ребенок смог заполучить в свои руки настолько мощные техники. Постойте, смотрите, что это он делает. Юэ Цзин заметил, что Сюань Юань вышел из боя и, закрыв глаза, казалось, что та читал. С закрытыми глазами он ощущал каждую частичку своего тела. Его кожа напоминала чешую дракона, которая быстро поглощала ци из окружающей среды. Его мышцы напоминали переплетенных друг с другом драконов, а его кости излучали ауру настоящего дракона и были прочнее стали. Он чувствовал, как все его тело пронизывают духовные каналы. Спиритисты развивали свои духовные каналы, которые наполняли все тело разрушительной ци и строили фундамент для следующей сферы варвара. Только когда вся духовная система будет полностью развита, практикующий мог направить свое ци в нервную систему с помощью духовных каналов. Когда энергия попадет в нервную систему, сила практиков выйдет на совершенно новый уровень. Нервная система будет насыщаться энергией, которая циркулирует по всему телу. И лишь после полного развития нервной системы, кровь сможет увеличить свою температуру. Таким образом, все 5 органов чувств смогут отреагировать на изменение ее температуры. Когда это произойдет, практик сможет совершить прорыв в сферу короля, а когда все 5 органов чувств будут улучшены, практик сможет почувствовать 5 основополагающих элементов и таким образом совершить прорыв к сфере великого мастера. Эти эксперты развивают свою кровь, чтобы объединить ее с 5 элементами, таким образом увеличивая свои силы до максимума. Если они при этом пользовались высококлассной техникой развития, то их тело сможет совершить прорыв на следующий уровень. При прорыве в императорскую сферу, практик может использовать силу ци крови, чтобы стимулировать акупунктурные точки в своем теле. Каждая сфера развития позволяет совершенствовать определенную часть тела, заставляя практиков чувствовать каждое изменение в их телах, потому что все в человеческом теле взаимосвязано. Сюань Юань был весьма доволен своим прогрессом. Он достал траву Питагона, которую ему подарил Фенли. Сейчас было самое лучшее время для ее использования. Сила травы может проникнуть в скрытые каналы в твоем теле и заставить их раскрыться, После этого тебе лишь необходимо практиковать техники небесного класса, чтобы развиваться. Техника пожирателя империи по умолчанию всегда активна и поглощает токсичные ци этого логова, превращая ее в питательную энергию, которая может помочь тебе развить духовные каналы. Говоря это, тон старого хрыча явно показывал удовлетворение быстрым прогрессом паренька. Святые угодники. Этот шкет собрался воспользоваться травой Питагона. Лу Фен с большим трудом сдержал себя, чтобы не вырвать траву из рук Сюань Юаня. Забей. Его техника небесного, а может даже святого класса, она намного ценнее какой-то травы. Я знаю, что он задумал. Он хочет ускорить свой прогресс за счет сражений на грани жизни и смерти. Но это все равно ни к чему не приведет, так как Сан Дао скоро должен добраться сюда. Слова Дун Сюань успокоили Лу Фена. Поскольку они парили в воздухе, то могли ясно видеть окружающую ситуацию. Сан Дао был практиком в сфере варвара и возглавлял элитную группу убийц, где все также были в сфере варвара. Они постепенно приближались к Сюань Юаню с другого конца подземелья, так что все, что им нужно было делать, это ждать. Сюань Юань проглотил траву, под завистливыми взглядами основных учеников, парящих в воздухе, и остальных людей. В следующий миг он почувствовал, словно в его теле выросло огромное дерево. Все его скрытые духовные каналы мгновенно раскрылись. Обычно, духовные каналы были скрыты глубоко внутри тела и их можно было обнаружить постепенно при постоянной стимуляции остальных частей тела, во время практики. Процесс их развития был тяжелый и очень длительный, но с помощью травы Питагона, все они показали себя за одно мгновение. В миг, когда он проглотил траву, Сюань Юань почувствовал, какую связь имели его каналы объединяются с остальными органами его тела, усиливая их. Духовная ци поглощалась его кожей, затем проникала в его плоть и кости, после чего оседала в его духовных каналах. В свою очередь эти каналы взаимодействовали со всеми частями его тела, обеспечивая им высокую прочность. Действие травы было подобно волшебству, которое трансформировало его каналы. Он чувствовал невероятный всплеск энергии в своем теле. Ага, у тебя в теле накопились тонны примесей, которые закупорили твои духовные каналы. Кроме того, теперь к ним еще добавились примеси травы. Ты должен воспользоваться разрушительным ци, чтобы избавить свое тело от примесей. Так что тебе еще рано расслабляться. Старый жадный хрыч, наблюдая за открытием каналов паренька, рассмеялся, но Сюань Юань был сильно раздражен этим. Но трава была невероятно эффективная и уже открыла все его каналы. Его сила росла, словно на дрожжах. Еще одна тень дракона появилась за ним. Теперь к него было 6 драконов силы. Он активировал длинный удар небесного дракона, чтобы стимулировать свое тело, перерабатывая духовную ци в разрушительную. Его каналы постепенно начали поглощать ее и распространять по всему телу. Сюань Юань начал аккуратно двигаться, избегая шипов на земле, затем подпрыгнул в воздух и бросился в сторону еще более сильных белых упырей. В этой толпе упырей каждый монстр обладал силой минимум 5 драконов, а самый сильный вообще имел 10 драконов. Оп полетел по воздуху, оставляя за собой белые полосы энергии, напоминая небесного дракона, который спускался с небес и приземлился прямо на белых упырей. Ян Цуэн была шокирована прыжком Сюань Юаня. Теперь он мог делать прыжки на 70 метров в длину. Он был уже в нескольких сотнях метров от них и огромная толпа белых упырей разделяла их. Она больше не могла защитить его от опасности. Так что она крикнула Ян Лину: «Брат Лян, помоги Сюань Юаню, мы не можем оставить его одного». Тот согласился с ней. Он тоже был сильно поражен храбростью паренька. Он был все еще молод и безрассуден. Он не должен был сильно гордиться тем, что стал немного сильнее. Ведь он в любой момент мог допустить ошибку, из-за которой его жизнь оборвется. Ян Цуэн ехала верхом на гусени и сообща они вдвоем уничтожали всех врагов на своем пути. Ян Лян был в сфере варвара, так что ни один из упырей не мог навредить ему. Он медленно направился к пареньку сквозь орду упырей. Сюань Юань был не в курсе того, как сильно Ян Цуэн и Ян Лян беспокоились за него. Он использовал сложные техники владения мечом и диагональным ударом рассек еще 3 упырей. Затем он воспользовался движением небесное неистовство и его меч нанес удар сразу во всех направлениях. 10 белых упырей с силой 6 драконов были разрублены на 2. Для него стало невероятно просто расправляться с ними. Бугага. Великолепно. Что за поразительная битва? Упырь с силой 9 драконов столкнулся с его мечом. Сюань Юань почувствовал сильную боль в своей руке и чуть не выронил из нее меч из-за этого столкновения. Он быстро вернул контроль над мечом и сразу же атаковал упыря снова. Эти действия привлекли внимание Сан Дао. Пока они добирались сюда, то встретили десяток упырей с силой 18 драконов и одного монстра в сфере духа, что уменьшило его группу с 18 человек до 12. Этот шкет все еще не заметил нас, так что быстро идите и убейте его. Сан Дао разрубил очередного белого упыря пополам своим мечом яркого солнца. Запах горелой плоти распространился вокруг. Все 12 убийц обладали силой минимум 10 драконов, а сильнейший из группы имел 18 драконов. Кроме того, они были вооружены мечами яркого солнца, который излучал пламенную ци. И эта компания разом направилась прямиком к Сюань Юаню. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 38. Дилемма. С помощью техник небесного дракона, Сюань Юань продвигался через орду белых упырей, выполняя смертельные атаки. Меч плавающего дракона образовывал путь через упырей. Меч разрезал все на своем пути, но Сюань Юань понял, что его сила все еще слишком слаба. Он был не в состоянии расправиться с упырями, которые обладали силой 18 драконов. Главная тактика против них заключалась в том, чтобы нанести им удар раньше, чем это сделают они. Однако, если он потеряет свой меч, он больше не будет представлять угрозы для упырей. Хоть они и не занимались боевыми искусствами, они все равно оставались очень сильными. После становления спиритистом, его органы чувств стали намного чувствительнее, а сам он стал более быстрым. Если к этому добавить техники клана Инь, то его сила вполне могла тягаться с экспертами, которые пребывали на пике сферы духа. Даже если он не мог их убить, но он все еще мог легко уклоняться от их атак. Когда он убил еще 6 упырей, то, вдруг, почувствовал, как какая-то огненная аура устремилась в его направлении. Он мгновенно увеличил свою защиту на максимум и прищурил свои глаза. Огонь сжигал всех упырей вокруг него. Он совершенно не были в состоянии сопротивляться этой силе. Сюань Юань знал, что эта сила принадлежала другому практику, а это значит, что кто-то пришел по его душу. Со взрывом огненная разрушительная ци уничтожила все вокруг. Десятки упырей обратились в пепел. Сюань Юань сделал несколько шагов назад и, наконец-то, смог увидеть 13 человек, которые приближались к нему. Все они держали длинные мечи, которые испускали огненную ци, а в их глазах явно читалось убийственное намерение. Без сомнения, их целью был он, но Сюань Юань продолжал сражаться с ордой упырей, уставившись на незваных гостей. «Это ты, Сюань Юань, не так ли?» Делая шаг вперед, холодно спросил Сан Дао. «Все верно». Сюань Юань был немного огорчен, так как он не знал этих людей, а значит, они были не из школы Юэхуа. «Разве ты был не в сфере мастера? Как ты смог так быстро увеличить свою силу?» Сан Дао был в сфере варвара, так что он без проблем мог ощутить, что парень перед ним обладал силой 6 драконов. Даже если несколько человек с общей силой в 600 быков объединятся для совместной атаки, они не смогут его сдвинуть с места даже на миллиметр, независимо от того, насколько сильные атаки они будут использовать. Такова была сила 6 драконов. Если он выпустит свою боевую ци во время атаки, то сможет свести на нет всю силу орудия святого ранга высшего качества. Достигнуть этой силы было крайне трудно. Элитные люди Сан Дао достигли этой силы лишь спустя 30 лет жестоких тренировок. Но Сюань Юань развивался со столь ужасающей скоростью, что было явным доказательством того, что он обладал техникой небесного класса. Сюань Юань злобно улыбнулся и выпустил свое ци. Сила техники небесного класса оказала невероятное давление на спиритистов из группы напротив. «Вы из города Яркого Солнца, какой умный мальчик, но сегодня ты умрешь». Сан Дао уже собирался напасть на паренька, как, вдруг, один из его людей остановил его. Это был самый сильный из его людей, который обладал силой 18 драконов. Его звали Сан Ли. «Брат Дао, позвольте мне разобраться с этим. Он был тем, кто уничтожил глаз моего сына. Я хочу выколоть его глаза, отрезать язык и сломать конечности. Затем вы сможете забрать его жизнь». Сан Ли направился к Сюань Юаню и выпустил свою силу 18 драконов. Его сила была в 3 раза больше силы паренька, и он не был таким же тупым существом, как монстры Мо, которые не пользовались боевыми техниками. Так что Сюань Юань не был ему противником и тем более не мог его одолеть. Без проблем, брат. Хоть Сан Ли был старшим из братьев, но не был таким же сильным, как Сан Дао, но второй брат понимал всю ненависть первого брата в отношении этого ублюдка. «Каково будет твое последнее желание, прежде чем я вырву твой язык?» — сказал Сан Ли, направив свой меч в сторону Сюань Юаня. Лицо Сюань Юаня стало красным от гнева. Он сделал глубокий вдох и закричал: «Мастер Дун, мастер Лу и мастер Юэ, помогите мне!» Люди, окружившие его, рассмеялись. Они все знали, насколько талантливым был этот пацан, но он все равно был трусом. Сан Дао сказал: «Знаешь, открою тебе один секрет. Те, кто позвал нас сюда, чтобы убить тебя, были именно они». Так как Сан Дао был в сфере варвара, его голос мог распространиться на большие расстояния, так что когда эта троица услышала его слова, их лица исказились от злобы и посерели. «Эта бесполезная мразь выдала нас. Что будем делать?» Сан Дао не хочет брать всю вину лишь на себя. Юэ Цзин сразу же понял замыслы Сан Дао. Они передали ему данные о цели, так что крайним сделают не только его. Если он и правда решил сделать нас сообщниками, то естественно, что мы поможем ему. Холодно фыркнул Дун Сюань. «Не согласен. Так мы можем шантажировать его. Кроме того, здесь слишком много учеников из нашей школы, мы не можем убить их всех». Не согласился Лу Фен. «Ты не понял, наш план уже провалился. Так что нам ничего не остается, кроме как довести задуманное до конца, а затем мы убьем Сан Дао и всех учеников, которые не заслуживают доверия, типа Ян Цуэн и Ян Лина. Но если они смогут держать язык за зубами, мы пощадим их». «Отличный план». Одновременно согласились Юэ Цзин и Лу Фен. Все трое спустились с воздуха и зависли над Сюань Юанем. Множество упырей превратилось в фарш под действием ци, которую они выпустили. Остальные монстры не посмели приближаться к ним. Сильные монстры обладали обостренными чувствами и старались избегать людей, в которых чувствовали опасность. В радиусе 200 метров вокруг них не осталось ни одного упыря, кроме трупов. Сюань Юань не ожидал, что они так просто покажут свои истинные намерения. Так что его терзал вопрос: неужели это и правда его конец? Он посмотрел на Дун Сюаня, Лу Фена и Юэ Цзэна с презрением и сказал: «Значит, вот какой был ваш план. Заманить меня сюда, затем позволить семье Сан разобраться со мной, тем самым направив гнев мастера Фенли на них. Весьма жестоко». Сан Дао вздрогнул, когда услышал его слова. Он посмотрел на Дун Сюаня, но не показал своих эмоций. «Ты враг города Яркого Солнца. Не пытайся нас стравить друг с другом. Они лишь оказали мне небольшую услугу, сообщив мне, где тебя искать». Сан Дао не знал, о чем думали Дун Сюань и Лу Фен, но если они решат избавиться от него, он ничего не сможет противопоставить им. Таким образом, он решил обезопасить себя, заявив во всеуслышание, что Дун Сюань был тем, кто все это придумал. «Господин Сан, пожалуйста, не обвиняйте нас в том, чего мы не делали. Вы единственный человек, который желает смерти этого паренька. Мы никогда не одобряли этого». Холодно улыбнулся Дун Сюань. Лицо Сан Дао напряглось, но он рассмеялся. «Ну, пацан помрет в любом случае. Кого волнует его жизнь? Он был учеником школы всего один день. Тогда с какого перепугу другим ученикам принимать его сторону?» Голос Сан Дао был очень громким, и многие ученики, которые боролись с монстрами Мо, оказались глубоко шокированы, услышав это, но они продолжили сражаться с врагами, сделав вид, что не слышали их. Но Ян Лян и Ян Цуэн наконец-то добрались до Сюань Юаня. Ян Лян посмотрел на Дун Сюаня и Лу Фена, которые парили в воздухе. Лишь эти двое обладали достаточной силой, чтобы убить его. Юэ Цзин был просто мусором в его глазах. «Первые и вторые основные ученики, что вы делаете? Мастер Фенли принял Сюань Юаня учеником секты. Вы хотите, чтобы наша школа пострадала от его гнева?» — прокричал Ян Лян. Юэ Цзин хитро улыбнулся. «Брат Ян, и что же ты сделаешь, если мы убьем этого недоноска?» Ян Лян показал на вход на пятый уровень подземелья и сказал: «Тогда я доложу об этом мастеру Фенли, и он придет и накажет вас».